Если вы согласитесь выйти за Олега Андреевича, вы обязаны думать не о себе, а о нем. Нет никаких данных, чтобы он доставил вам благополучие и процветание. Не смотрите на жизнь сквозь розовые очки. Его вымышленная фамилия, его анкета, его здоровье. Осложнений может быть множество. Взвесьте, чтобы не упрекать потом. Недостойно, по бабье. Этот человек очень горд и издерган. Девушка приложила палец к губам, как будто говоря, не надо слов. Она бросилась на шею елочки и убежала. От нее пахло свежестью, как от сирени или молодой березки. Так вот что, вся его мужская страсть ей. А мне? Мне дружба в тяжелые минуты и только. Он теперь не вспоминает, как искал мою руку. Зачем вспоминать? Ей представились на минуту кровавые тампоны, которые вынимали из его ран, и от которых у нее зазеленело в глазах. Тогда были боль, жар, бред, отчаяние. Тогда была нужна я, а для счастья, для поцелуев другая, хорошенькая. Мужчины все чувственны. Она молода, мила, женственна, мечтает о младенце. О, это она получит. Она получит все. Но хватит ли у нее самоотверженности, нежности, внимания? Где ей в 18 лет понять всю глубину его издерганности и усталости? Как бы она не оторвала его от мысли о родине, запутает его в семейной паутине. Со мной было бы иначе, совсем иначе. Она встала и подошла к зеркалу, посмотрела внимательно на себя. Она должна была бы быть другая, совсем другая. Это ошибка. Недоразумение. В жизни нет справедливости. Стой теперь и смотри, как счастье проходит близко, совсем близко. Но мимо, мимо. С тоски хоть на стенку бросайся. А до старости еще так далеко. Сколько еще будет летних вечеров и лунных ночей, которые своей непрошенной, ненужной прелестью будут кричать в уши, и ты могла бы быть счастлива. В дверь постучала Анастасия Алексеевна. Елизавета Георгиевна, извините, голубушка, что я к вам опять суюсь без приглашения. Я к вам по делу. А что такое? Елочка продолжала стоять в дверях и не приглашала гостю войти. Как противна ее навязчивость! Какое у нее может быть дело? Клопов давить и носки штопать? Тоска! Ох, какая тоска! Она разлита во всем! В чистоте и аккуратности этой слишком знакомой комнаты, которая выскоблена, как кухня голландской хозяйки. В одинокой чашке крепкого чаю, допить который помешало появление Аси. В томике Блока, который выгрыз ей душу мечтами. В сестринском белом халате, который напоминает госпиталь. А больше всего в портрете матери, которая передала ей свои интеллигентные, но некрасивые черты. Однако сама все-таки была счастлива. Впрочем, виноват не портрет. Всего больше источает тоску флакон на туалете с остатками духов «Пармская фиалка». Анастасия Алексеевна маялась на пороге. Подумала я, что следует рассказать. Опять этот, как бишь его, аристократическая фамилия, Дашков, поручик. Елочка вспыхнула. Зачем вы треплете это имя? Я вас просила забыть о нем. Знаю, знаю, миленькая, дайте рассказать, не сердитесь. Я для вас же стараюсь. Когда вы выслушаете, так еще похвалите. Ох, задохлась я и устала. Сесть-то позволите? Сконфуженная елочка поспешила усадить Анастасию Алексеевну и притворить двери. «Чудное дело, голубушка», — заговорила та. «Сдается мне, что этот гвардеец Дашков жив. Может, вы что и знаете, да мне не говорите». «Как так жив?» С чего вы взяли? Ёлочка уже овладела собой и была настороже. Рассказывайте, рассказывайте все, что знаете. Видите ли, Елизавета Георгиевна, пришел ко мне вчера муж. Не в урочное время, приветливый эткой. О том, о сём покалякал, а потом давай расспрашивать про поручика. Гляжу, норовит незаметно выведать. Ровно кот меня обхаживает. Думает, что я вовсе дура. Я хоть и припадочная, а сейчас смекнула, что ради этого только он и пришел. Что ж спрашивал? С невольным содроганием спросила ёлочка. Начал с того, точно ли, что два ранения. Незаметно этак подъехал. Вот, дескать, помнишь ли, какие случаи тяжелые бывали? На этом я подпалась, поддакнула. Ну, а после насторожилась. Всякие это подробности подай ему, имя да отчество, брюнет или блондин, да верно ли, что красив, да локализацию ранения. Это, говорит, раненый из твоей палаты. Мы, врачи, с утра до ночи в перевязочной да в операционной. Перед нашими глазами все равно, что калейдоскоп, носилки да носилки. Где уж запомнить каждого? А ты, мол, должна помнить, он лежал долго, сколько-то около него вертелось. Ради вас взяла я тут грех на душу. Понапутала. Сказала, что кроме виска ранен поручик был в правую руку. С волосами тоже сбила, уверила, что рыжеватый блондин, а он ведь темный шатен. Ну, а имени и отчества я и в самом деле не помню. Потом пристал муж ко мне, точно ли в больнице жертв революции Дашков мне померещился. Может быть, это было у водников, говорит, от того, что я примерно в эти дни у водников замещала. Это мне было на руку. У водников, отвечаю, у водников. Нарочно и коридоры, и выходы водниковской больницы ему расписала. Поверил? Поверил всему. Насчет раны только усомнился. Сдается мне, говорит, что путаешь ты что ты. Задыхался он, помнится, ранение было легочное. Нашлась я и тут. Нет, говорю, задыхался Малинин, подполковник, который рядом лежал. Запутался он, заходил по комнате. Потом говорит, слушай, ты видишься с сестрой Муромцевой. Устрой мне возможность с ней поговорить. Позови ее и сообщи мне. Я бы порасспросил ее незаметно. Я твоей памяти не очень доверяю. Мне, говорит, в научном докладе нужно сослаться на легочное ранение с оперативным вмешательством. Не достает фамилии. Устрой это мне, только ей ни слова. Навяжешь ей свое, коли натрещишь. А мне важно первое ее слово. Свежий след в памяти, поняла? Поняла, говорю. А сама, как только он ушел, сейчас к вам. Знал бы он, какая я передатчица, может, поколотил бы меня. Он не должен знать и не узнает, твердо сказала ёлочка. Но спасибо вам, дорогая. Я приду завтра же. Постараюсь быть приветливой. Говорить буду то же, что и вы. Перепутать его с Малининым вы удачно придумали, только, пожалуйста, уж стойте на своем, не подводите. Он может начать проверять нас на клинических деталях на уходе. Все, что вспомните про Малинина, относите к Дашкову и наоборот. Не спутайтесь, пожалуйста, не спутайтесь. Она нервно ходила по комнате. Спутать не спутаюсь, а только хотела я спросить вас, стало быть, жив Дашков, коли розыск идет? Ёлочка молчала, обдумывая ответ. «По всему, видать, что жив», — продолжала Анастасия Алексеевна. «И понимаю ж я, что дорог он вам, жених ваш, или, может, красные глаза с любопытством поворачивались за девушкой». Ёлочка все так же молча завернула остатки колбасы и масла и прибавила к этому неначатый пакетик чаю. Вот, возьмите с собой. А теперь я с вами прощусь. Мне пора на дежурство собираться. Итак, до завтра. До завтра. Да вы не беспокойтесь, Елизавета Георгиевна. Сделаю, что смогу. Видите, как привязалось ко мне это имя? Теперь, если что случится с этим человеком, если поймают да к стенке, Ведь он от стенки прямо ко мне. Уж ведь я знаю. Счастливая вы, Елизавета Георгиевна, счастливая, что спите спокойно, что ничего-то у вас на совести нет. А я вон с каким Иудой связалась, и духу не хватает разделаться. Она вышла. Елочка стояла, не шевелясь.